Глава 13. Руслан сжал зубы и начал считать про себя, как его научил когда-то дед Тимоха. Но мысли путались. Злоба душила и мечала сосредоточиться. Сука! Спаситель гребаный! Да пошел ты нахер! Больше всего Руслану сейчас хотелось развернуться, передернуть затвор автомата и разрядить весь рожок в эту ненавистную рожу. Утырок, блин! Смотрите, какие мы великодушные! Спаситель хренов! Чем дальше он отходил от знака Старикова, тем спокойнее становился. Как не злился Руслан на палача, он прекрасно понимал, все его угрозы ничего не стоят. Их двое, но в доме еще кто-то был, не менее двух человек. Да плюс ко всему эти парни явно оружием владеют получше, чем он. Руслан усмехнулся. Добренький палач, а я дурак. Это он еще со слов этой шалавы Иры понял. Судя по всему, палач со своей этой шарагой, что в доме прячется, куда-то собрался. Вот и скатертью дорога. Бог даст шею, там ему кто-нибудь скрутит, и он не вернется. А если вернется, то будет неприятно, удивлен. Сейчас нужно добраться до Уральска, а там все будет проще. Уж он придумает, как провернуть придуманный план. Ужом извернется, а своего добьется. Не впервой. Не может ему и в городе так не повести, как столиком вырви глаз. Снаряд в одну воронку не попадает, так что... Занятый мыслями, Руслан забыл про то, где находится, и налетел на один из камней, валяющихся на дороге. Он споткнулся и с размаху грохнулся на землю, ударившись грудью и челюстью еще один валун, лежащий чуть дальше. Зубы клацнули, и Руслан почувствовал вкус крови. Надо же, язык прикусил. Ну подожди, сука, за все ответишь. Спроси сейчас Руслана, почему во всех его бедах стал виноват палач, он бы не нашелся, что ответить. Этого человека он стал ненавидеть еще, когда о нем рассказала Ира. У Руслана в голове не укладывалось, как ради сучки можно пройти, рискуя жизнью, 120 километров. А его самого он зачем спас? Что ему он, Руслан? Непонятно. Дальше Руслан пошел медленно. Было так темно, что он видел черный силуэт камня уже в последний момент, и ямы так и вовсе не различал. Приходилось двигаться на ощупь, выставляя вперед сначала одну ногу, нащупывая опору, и только после этого делать шаг. И каждую секунду слушать до боли в голове. Собак ли, чертовых псов или демона. Исход будет один. Руслан прекрасно понимал, что в темноте даже против двух-трех собак у него нет никаких шансов. До мочёных дворов Руслан добрался, когда стало светать. Ему невероятно везло. За ночь он не услышал ничего подозрительнее скрипа ствола ели. Последние 5 километров, когда рассвет уже высветил бугры камней розовым цветом, он прошел меньше, чем за час. Очень хотелось есть, но идти быстро заставлял страх, а не голод. Тем не менее, когда показалась деревня, он сбавил ход. Его раздирали на части сомнения по поводу Ирины. Мозг Руслана, как арифмометр, просчитывал варианты. На первое время она будет полезна, спору нет. Ну, кроме того, зайти в Уральск одному было бы так же страшно, как идти туда оставшиеся 100 километров по лесу. Но очень уж хотелось отомстить этому напыщенному болвану. Злобная усмешка перекосила лицо Руслана. Ему представилось, как изменится гнусное лицо палача, ни насиженного местечка, ни девки. Хе-хе-хе-хе! Руслан вошел в деревню и дошел до дома Иваныча. Только сейчас ему пришло в голову, что хозяин подался с палачом. Руслан сплюнул. Вот ведь старый дурак. Сидел бы себе и в ус не дул. А может, тут остаться? Мелькнула мысль, но он тут же ее отбросил. Вернется или пристрелит, как собаку. Или местных против меня настроят, и я опять стану этой жертвой, как они тут таких называют. Во всем, что он задумал, было только одно слабое звено – отношение городских жителей. В принципе, Руслан мог бы рискнуть и попытаться схватиться с Иванычем. Чувствовалось, что у хозяина дома есть опыт, которого в помине не было у Руслана, зато на его стороне молодость и то, что он дает – сила, ловкость и наглость. Кроме того, Руслан знал этот тип людей, которым не испытывал ничего, кроме презрительной жалости за скудоумие. Точно таким был и палач, кстати. Эти люди все пытаются решить переговорами, да еще и добренькими при этом выглядеть. Если бы Руслан был на месте того же палача, он ни на секунду не задумываясь, просто прицелил бы парня, убежавшего с его девкой. Руслан тут же сам усмехнулся своим мыслям. Пристрелил? Да он просто не стал бы за ним гнаться. На кого сдалась? Так же, как и Иваныч. На его месте он позволил бы чертовому псу сожрать двух путников, да и вся недолга. А было бы неплохо тут остаться. Руслан даже зажмурился от удовольствия, представляя, как здорово тут можно устроиться. Гнать самогон, Приводить на неделю две новую девку для удовольствия, да чтобы убирала дома, да жрать готовила. Рай, а не жизнь. Да вот только проклятые охотники и охранники, да местные голодранцы сразу отволокут его к демонам. Нет, нужно им предложить то, на чем сами они, на что сами они не решаются. Да еще и в таком месте, где есть свободное теплое местечко. Стараясь не шуметь, Руслан вошел во двор дома Иваныча и остановился на крыльце. Он потрогал ключ, торчащий из двери, и замер. Но все-таки решился и пошел обратно к калитке. За дверью послышались легкие шаги и встревоженный Ирин голос. «Кто здесь? Откройте! Я знаю, вы здесь! Руслан, это ты? Открой, слышишь?» Руслан замер. В животе заурчало, и он вспомнил, что не ел уже больше суток. Представил, что не увидит еды еще столько же, не меньше, и чуть не передумал, скривившись от жалости к самому себе. Тут Ира опять забарабанила в дверь. «Сергей, или это ты? Открой, слышишь? Открой!» Поддавшись импульсу, Руслан шагнул обратно и повернул ключ. Он рывком распахнул дверь. Ира бросилась ему на шею, но он, дав обнять себя, отстранил ее в сторону, недовольно буркнув. «Какой тебе, Сергей? Или уж соскучилась?» «Да что такое говоришь? Ты же знаешь, я только тебя...» «Да ладно, хватит!» — прикрикнул он, с удовольствием увидев в зеленых глазах привычные растерянность и страх. «Жрать есть что?» «Конечно!» — обрадовалась Ирина и побежала на кухню. Руслан с удовольствием проводил ее ладную фигуру взглядом. «Сзади ничего. Хотя он любил бы помесистее. Завалить ее еще разок, что ли? Ну ладно, там посмотрим». Он вошел за ней в кухню и сел за стол. Раздражение опять накатило волной. «Дура! Приготовить ничего не могла!» «Попозже суп сварю», — отвечая на его мысли, сказала она. «Тут дров нету, нужно с улицы принести». «Так неси!» — буркнул Руслан. «А сейчас что есть?» «Консервы, тушенка, каши немного осталось, гречневые и лепешки». «Давай все!» Ира начала доставать из шкафа над рабочим столом банки с консервами, а Руслан встал и пошел посмотреть, что есть в доме. Большой встроенный шкаф в холле он присмотрел, еще когда они попали сюда в первый раз. Как и ожидал, внутри висела верхняя одежда хозяина, еще какие-то тряпки. Руслан отступил на пару шагов и встал на цыпочки, заглядывая на антресоли. «Отлично! То, что нужно!» Он вернулся на кухню, не обращая внимания на умоляющий взгляд Иры, и взял табуретку. На верхней полке шкафа он нашел два армейских рюкзака и еще какие-то огромные спортивные сумки. Руслан взял один рюкзак и пошел обратно. По-прежнему, не глядя на Ирину, застывшую у окна со скрещенными под грудью руками, Руслан положил рюкзак на стол и стал складывать в него банки. В принципе, ему много не надо, пару раз перекусить и достаточно, а тяжесть лишняя ни к чему. Руслан положил три банки тушенки, кинул пару коробков спичек, лежащих в том же шкафу, из подставки на столе большой нож. Лучше бы нормальный тесак найти. Да где его взять? Нож отправился следом за спичками. Руслан сел за стол и подвинул к себе открытую Ирой свиную тушенку. Он вывалил всю банку в тарелку с кашей и принялся жадно есть приготовленной девушкой ложкой, прикусывая черствыми лепешками, оставленными еще Иванычем. Через 10 минут, чувствуя приятную тяжесть в желудке, он откинулся на спинку стула. Несмотря на то, что он шел всю ночь, спать не хотелось. Да еще и возбуждение от собственных мыслей и планов вряд ли дадут уснуть. Он покосился еще раз на Иру. Нет, будут у него и получше бабы, хрен с ней-то дохлятиной, нечего время терять. Че стоишь? Давай горячее свари что-нибудь. Прикрикнула на девушку. Ира вздрогнула и полезла в ящик под рабочим столом. Где дрова, знаешь? Спросил Руслан. За домом должно быть, я слышала как. Слышала она, передразнил Руслан. Ладно, пойду принесу. «Давай быстрее». Он взял со стола рюкзак и вышел из кухни. Пока девушка ничего не сообразила, быстро пересек холл и вышел на улицу, захватив оставленный в коридоре калашников. Руслан захлопнул дверь и повернул ключ, так и оставшийся торчать в замке. Он дошел до калитки, когда услышал, что Ира сначала дернула ручку двери, а потом заколотила по ней ладонью. «Руслан, открой! Ты что? Руслан!» Она кричала и плакала добрых 10 минут, пока не утихла. Руслан с кривой усмешкой дождался, когда за дверью станет тихо, и пошел в Уральск. Почти всю дорогу он бежал трусцой, делая остановки только для того, чтобы постоять несколько минут, перевести дыхание и послушать звуки в лесу. Он боялся пропустить приближение собак. Еще один раз Руслан остановился, чтобы вскрыть банку тушенки. Поел на ходу, выковыривая ножом из банки куски мяса. То, что он никого не встретил на протяжении 120 километров, было хорошим знаком. Сама судьба толкала его в спину, подтверждая правильность задуманного. Он еле волочил ноги от усталости и еще больше от жажды. Уходя из моченых дворов, в попыхах забыл взять с собой воды. Как назло, именно сегодня дождя не было, и он один раз напился из лужи перед самым Уральском. Почему-то сразу ему эта простая мысль в голову не пришла. К городу он подошел, когда уже начало смеркаться. Ворота с надписью «Уральский механический завод» по-прежнему были распахнуты настежь. Когда он проходил мимо него в первый раз, обойдя его с задней стороны по лесу, внутри одного из цехов стоял грохот железа, рев чертовых псов. Сегодня Руслан ничего не услышал, кроме заунывного скрипа и тонких завывающих звуков. Он даже не понял, стоны это или свист ветра в переплетении заводских конструкций. Единственное, что он почувствовал, узнал – вонь, ударившую в нос при порыве ветра. Точно так же смердели чертовы псы, которых он встретил за последнюю неделю уже дважды, у себя в деревне и когда их сыры спас этот дурачок Иваныч. Подумав об Ире, Руслан осклабился своим мыслям и пошел дальше, как будто воспоминание придало ему сил. Он пересек городскую черту и успел пройти несколько кварталов, пока не встретил первого жителя. Это была не старая еще женщина в рваных обносках с тяпкой в грязных руках. Увидев незнакомца, она сначала замерла, как столб, а потом побежала от Руслана в сторону центра, поминутно оглядываясь, пока не свернула в первый же проулок. «Женщина, подождите!» — весело крикнул Руслан ей вслед. Ну да, судя по его неопрятному виду, нетрудно догадаться, что он турист. Только увидев человека, он осознал, что он опять сделал это. Снова жив. От собственной удачливости хотелось петь и плясать, а еще есть и пить. Еда была, но без глотка воды она все равно не полезет в горло. Судя по обработанным огородам вместо газона, потянувшимся вдоль дороги, он был уже рядом с центральной площадью города, когда его перехватил патруль охотников. Два мужика, как на подбор, крепких и угрюмых, торопливо вышли из-за угла и, увидев Руслана, чуть не бегом кинулись к нему. Когда они приблизились на 5 метров, Руслан улыбнулся как можно доброжелательнее, потрескавшимися губами, чувствуя, как распухший язык с трудом ворочается во рту, сказал: «Добрый вечер! Отведите меня к мэру, я хочу...» Договорить ему не дали. Тот, что помоложе, с бордовым свежим шрамом на щеке, похожим на укус собаки, коротко размахнулся и ткнул Руслану кулаком в челюсть. Второй пнул ногой в живот, и когда Руслан согнулся, ловя ртом воздух, сдернул у него с плеча автомат. Руслан хотел выпрямиться, объяснить, что он не собирался бежать, но первый трахнул его кулаком по затылку, и парень потерял сознание. Когда пришел в себя, он лежал на боку прямо на асфальте. Голова словно взорвалась болью. Руслан увидел охотников, которые потрошили его рюкзак. «Смотри, Сем, консервы-то мясные!» «Ага, смазки резервовские!» «И где взял гнида?» «Да кто его знает, где этот сучонок шарился?» «С севера идет!» «Неужто в Лисинске был?» «Да ну, Вить, это вряд ли!» Небось, тут по округе, по деревням шарил. А тушенка? Да подболи, небось, у кого лежала. Ну, может быть. Глянь, очукался вроде. Ага, вон, зенками лупает. Тот, что со шрамом, подошел ближе, присел на корточки. Давай, вставай, а ты еще раз заряжу, понял? Руслан, чтобы не получить затычину, быстро сел и торопливо заговорил, чувствуя вкус крови во рту. Отведите меня к мэру, я должен ему кое-что сказать. Ага, отведем. «Вставай, давай!» «Да, понимаю, это очень важно, понимаете? Для всех!» «Да понял я, понял. Пошли уже!» Руслан повернулся сначала лицом вниз и постоял несколько секунд, опираясь на колени и руки. Кроме головы, нестерпимо болел низ живота и хотелось помочиться, несмотря на то, что, кажется, он уже чуть напустил в штаны. Охотники дождались, когда он поднимется, и кивком головы показали. «Иди, мол, вперед!» Руслан поплелся к площади. То, что его обманули, он понял, когда охранник, тот, что постарше, дернул его за рукав, а заставил свернуть влево, мимо площади. «Не к мэру!» — воскликнул возмущенно Руслан и рванул в проход между 2 пятиэтажками. Он уже видел крыльцо здания городской администрации, на котором всего несколько дней назад его увидела Ира. С площади на него смотрели несколько человек. Страшный удар в висок свалил Руслана с ног. Сознание он не потерял и тут же почувствовал пинок тяжелого армейского ботинка под ребра. «Вставай, придурок! «Чего разлегся-то?» «Не к мэру!» — прохрипел Руслан, захлебываясь слюной и чувствуя, как перед глазами все расплывается. «К хренеру!» — передразнил тот, что старше. «Сема, дай ему еще!» Новый удар теперь в грудь выбил из легких воздух, и глотнуть Руслан не смог из-за боли. Когда он чуть пришел в себя, Семен схватил его за волосы и вздернул вверх, поставил на ноги. «Ну, успокоился?» — насмешливо спросил он. Руслан в ответ смог только промычать что-то невразумительное. Семен замахнулся и рассмеялся, увидев, как Руслан судорожно вскинул руки, закрывая лицо. «Ладно, урод, давай двигай вперед. Дернешься еще раз — не обессудь». Руслан почувствовал пинок по заднице, от которого его бросило вперед, и поспешно заковылял по боковому проезду, идущему вдоль многоэтажа. Его привели все к тому же контейнеру, в котором он сидел в прошлый раз. Старший распахнул металлические створки, запах мочи и кала ударил в нос, и Руслана толкнули в спину так, что он ударился о заднюю стенку. «Отдыхай! Пить!» – выдохнул Руслан. «Пои его еще!» – буркнул старший, и все же вытащил из кармана куртки пластиковую полуторалитровую бутылку и забросил внутрь. В ту же секунду двери захлопнулись с металлическим скрежетом, и стало темно. Несколько раз стукнуло железо о железо, потом щелкнуло несколько раз, и Руслан понял, что контейнер закрыли на замок. Подвывая от жалости к себе, Руслан начал шарить руками по полу, то и дело натыкаясь на засохшее дерьмо. Через несколько минут он нащупал бутылку и одним махом высосал ее. «Теперь еще охраняй его тут до четверга», — услышал Руслан ворчание старшего из охотников. «Да ладно тебе, бухтеть, старый!» — возразил Семен. «Все лучше, чем по улицам шляться. А то, не дай бог, найдем кого-нибудь на свою голову». «Тоже верно. Ладно, пойдем вон в беседку сядем, а то несет тут как от параши». Руслан услышал удаляющиеся шаги, и скоро все стихло. Что теперь делать, он не представлял. Почему-то встреча с мэром казалась ему чем-то самим собой разумеющимся, и все пошло не так. Но думать о том, что теперь с ним будет, уже не было сил. Руслан на ощупь по стене дошел до стороны контейнера, где еще чуть светилась щель между створками, и лег на металлический пол, свернувшись калачиком. Соднило в боках, а под веками то и дело вспыхивали разноцветные круги боли, но усталость взяла свое, и скоро Руслан уснул. Бух! Бух! Бух! Удары сыпались ему на голову, но Руслан не видел, как кто его бьет, ни где он находится. Он только вскинул судорожно руки, пытаясь закрыть голову, и проснулся. Стучали в воротину контейнера, и мужской голос позвал его. «Эй, как тебя? Руслан! Слышь, Руслан! Эй, отзовись!» Руслан с трудом поднял голову и прохрипел. «Кто здесь? Что вам нужно?» «Послушай, скажи только одно. Где?» «Эй!» — прервал мужчину группой окрик. Руслан узнал голос Семена. «Ты че там трешься? А ну, вали отсюда!» Руслан услышал шаги бегущих и через несколько секунд удивленный голос второго охранника. «Владимир Петрович? А вы что тут делаете?» «Антон, и ты, Семен, мне поговорить с ним надо, понимаете?» «Нельзя!» — грубо сказал молодой. «Да ладно, Семен, видишь, горе у человека. У него горе, мы потом в лес на патрулирование, да?» Зло огрызнулся молодой. «Нельзя, и все тут!» «Мужики!» — взмолился тот, кого назвали Владимиром Петровичем. «Не губите! Вот!» Руслан услышал шуршание бумаги. «Берите, берите, я ненадолго. И только спросить. Сигареты? Где вы их только берете?» протянул Семен. «Да брось! Бери, давай отойдем!» «Ну ладно!» — буркнул Семен. «Только недолго, 5 минут и все!» «Спасибо, мужики!» Охотники ушли, и мужчина горячо заговорил, понижая голос. «Руслан, слышишь? Я отец Иры. Ну, девушки, которая тебя выпустила. Скажи, она с тобой ушла? Где она? Да чего ты молчишь?» «А-а-а!» — равнодушно протянул Руслан. «Папаша! Понятно! Что же вы такую суку-то воспитали-то?» «Господи, да что ж ты такое говоришь? Ну скажи, где она? Что с ней? Почему ты один вернулся? Вы встретили Сергея и разминулись?» При упоминании палача губы растянула злая усмешка. «Это ты зря, папаша. Ой, зря!» «Не скажу я ничего», — отрезал Руслан. «Катись отсюда!» «Что ты? Что ты такое говоришь?» — закудахтал Владимир Петрович. «Да она же дочь мне, пойми, ведь кроме тебя никто о ней ничего не знает. Меня не жалеешь, так мать ее пожалей. Ведь есть у тебя мать, или была? Ради своей матери пожалей». «Моя мать давно умерла, и нехрен тут на жалость давить», — огрызнулся Руслан. «Сказал же, вали отсюда». «Послушай, парень», — после паузы опять заговорил отец Иры, и Руслан понял, что тут уже почти плачет. «Ну скажи, что с ней? Ты же все равно помрешь. Зачем такой груз на тот свет тащить? Ведь грех». «Помрешь?» — вдруг дошло до Руслана. «Помрешь?» «Ну да». — растерялся Владимир Петрович. — Четверг же жертву к демону отводит, и ты, я, это я к демону пойду? В голове вдруг прояснилось, и до Руслана дошло, что это и есть его единственный шанс, который у него остался. — Слушай, мужик, — заговорил он торопливо, — скоро истекут те 5 минут, и последняя ниточка, связывающая его жизнью и мечтами, прервется. Хочешь узнать, что с твоей дочерью? Сделай для меня кое-что. «Я ничего не смогу», — растерялся Владимир Петрович. «Приказ мэра, ты в четверг пойдешь на завод». «Ну, я и сам этого хочу, понял? Ты вот что должен сделать. Приведи завтра ко мне мэра, понял? Ну, или чтобы меня к нему отвели, слышишь? В общем, чтобы я с ним переговорил. Но твои проблемы, — жестко отрезал Руслан. Хочешь узнать о дочери? Организуй нашу встречу. А нет, ну, значит, не судьба. Послушай. Руслан услышал шаги и голос Семена. Все, хорош. Увидит кто, нам не сдобровать. Все, — крикнул Руслан в сторону дверей. Мы закончили, пусть валит отсюда. Гоните его, а то я вас сам заложу. Остаток ночи прошел без происшествий. Руслану приснилось, что он живет в доме Ивановича, но в Уральске. И только он собрался поставить на печь котел самогонного аппарата, как в дом ворвался чертов пес, проломив клипку входную дверь из тонких дощечек, да еще сколоченных в кривь и в кость щелями. «Чему?» — хотел изорать Руслан. «Была же железная!» Но было поздно. Тварь ворвалась в дом и налетела на Руслана, вцепившись в бок. Руслан охнул, схватился за больное место и проснулся. Второй пинок пришелся уже по руке. Руслан зажмурился от света, падающего на лицо, и очумел и сел. Над ним стоял давешний Семен и притворно хмурился. «Но! Че сидишь? Пошли!» «Куда?» — хриплым со сна голосом спросил Руслан. По голосу и потому, что охотник бил его больше для вида, Руслан понял, что Ирин отец нашел-таки способ и уговорил мэра на встрече. «На Кудыкину гору воровать помидоры! Вставай давай, потопали!» «Пить дай! И поссать отведи! Не хочу вот тут гадить!» От такой наглости Семен сначала опешил, а потом зашипел, как сковородка. «Ты совсем охренел, чему позорно! А ну, вставай, задрот! Быстро!» Но Руслан, потому что охотник не ударил его, уже понял, что его догадка правильная. «Иди в жопу тогда, никуда не пойду!» Сказал он и улегся на пол, на всякий случай свернувшись калачиком, закрыл голову руками. «Во гнида!» Беззлобно ругнулся Семен и ткнул ногой Руслана. «На, пей, только побыстрее давай!» Руслан поднял глаза и увидел, что охотник протягивает ему алюминиевую армейскую фляжку. «Отведи, отлить сначала, а?» — сказал Руслан. «Блин, да что такой борзый, а? Ладно, вставай!» Семен отступил на шаг и сдернул с плеча автомат. «Только смотри, чтоб без глупостей, понял?» На улице, чуть в стороне, стоял с автоматом наготове второй охотник. «Не валандайтесь там!» — крикнул он напарнику. Руслан кивнул и отошел за контейнер, позеленевший от плесени стене трансформаторной будки. Сделав свои дела, он вышел обратно ко входу в контейнер. «Теперь давай», — протянул Руслан руку. «Да ты уж сполосни хоть грабли-то». Руслан помыл руки, плеснул водой в лицо, взял из рук охотника фляжку. Закинув голову, долго пил, пока вода не кончилась. Бросил пустую фляжку охотнику и кивнул. «Все, иди. Куда меня?» «Много будешь знать, скоро состаришься». Семен качнул стволом автомата, и Руслан пошел по дороге, которую его привели вчера к контейнеру. Они свернули в переулок, отворачивающий от городской площади, и вышли к маленькому частному домику, тиснутому между двух пятиэтажек со снесенным камнепадом верхними этажами. А дом почти не пострадал, только весь двор был завален черными камнями да обломками бетона, упавшими во двор с крыш соседей. «Заходи», — открыл калитку Семена и пропустил Руслана вперед, отступив в сторону. Дом оказался не заперт. Руслан толкнул дверь и через узкий коридор прошел в единственную комнату с низким потолком. Во всем доме был особый бардак, который случается, если помещение довольно часто посещают, но никто не удосуживается его убрать. Повсюду на деревянных крашенных половицах виднелись отпечатки ног, валялись обрывки газет, еловая хвоя. На подоконниках, на круглом столе у окна стояли пустые консервные банки. Из мебели в комнате был еще продавленный диван у стены, да пара колченогих стульев у стола. Руслан, не дожидаясь разрешения, плюхнулся на диван. Семен зашел в комнату следом и остался стоять, прислонившись к стене. Старший, Антон, встал в дверях, держа наготове автомат, направленный на пленника. Руслан откинул голову и закрыл глаза. После вчерашнего ныли мышцы ног и соднили ребра с правого бока. Скоты, так ведь и печень могли отбить. Его размышление прервал шум открываемой двери. Руслан открыл глаза и увидел, как Семен подтянулся, встав ровно, а Антон отступил вглубь коридора, давая пройти гостю. В комнату, пригнувшись, шагнул бритоголовый здоровяк. В отличие от охотников, как один одетых в защитного цвета камуфляж, мужчина был в черной куртке с отороченным мехом капюшона. Руслан невольно вскочил с места, больше от угрюмого выражения лица громилы, который уставился маленькими глубоко посаженными черными глазами на туриста. «Выйди-ка», — велел он Семену. Семен вышел, а вместо него в комнату вошел невысокий щуплый человечек с серым, незапоминающимся лицом, в такой же, как у здоровяка Аляски. Гости несколько секунд внимательно смотрели на Руслана, пока громила не хмыкнул, повернувшись к товарищу. «Какой шустрый парень, а, Слав?» «Да уж», — буркнул щуплый. «Если бы не обстоятельства», — здоровяк выделил последнее слово и нехорошо усмехнулся, — «парня можно было бы пристроить к делу. Как считаешь?» «Да ну, таких шустрых и у нас хватает». Руслан уже видел обоих мельком, когда его поймали уральские охотники. Здоровяк и был мэром, встреча с которым он так добивался. Второго все звали отец Слава. Руслан не мог понять, что он тут делает. Священник? Не похож. Тогда почему отец? Впрочем, все это можно будет выяснить позже. Если, конечно, она у него будет. Это позже. Ладно, дело время, потихий час. Здоровяк шагнул к окну, повернул к себе один из стульев, провел пальцами по сиденью. Недовольно поморщился и сел. Стул заскрипел и перекосился. Отец Слава остался стоять у стены, как только что стоял Семен. Мэр тяжело глянул на Руслана и сказал. «Ну, что хотел-то? Говори быстрее, мне некогда». У Руслана весь день по пути в Уральск, представлявшего, как это будет, что он скажет, все в одночасье вылетело из головы. Испугавшись, теряясь под взглядом собеседника, он только через несколько секунд справился с собой и выдавил, проглатывая слова из-за спазма в горле. «Из Лисинская. Был там. Палача вашего видел». «Палача?» – переспросил мэр, взглянул на отца Славу. «Да, Серегу», – кивнул Руслан, приходя в себя. «Он того. Умер». «Умер? Как?» В один голос, сбросив маски безразличия, воскликнули оба гости. «Умер, умер», — подтвердил Руслан, чувствуя, что теперь разговор пойдет так, как ему надо. «Он меня под Лисинском догнал. Мы вместе шли. А потом его чертов пес разорвал». «Ты что несешь?» — сунулся перед Слава. «Какой чертов пес? Его и демон не трогал. А демопсы и подавно». «А я знаю». Спокойно глядя в глаз то мэру, то отцу Славе, ответил Руслан. «Он тоже мне говорил, что его не тронут. Мы с ним от собак отбились». А про чертовых псов он сказал, что плевать он на них хотел, и что я голову себе не забивал. Мы до моченых дворов дошли, а за нами здоровая тварь погналась. Я в дом забежал, а он, типа, задержать его остался, ну и... «Врешь!» — выдохнул отец Слава. «Да зачем мне?» — пожал плечами Руслан. «Как было, так и говорю». «Он там остался?» — спросил мэр, барабаня пальцами по столешнице. «Да. Сожрала его тварь, хоронить толком нечего было». «И что ж ты ничего из его вещей не взял?» — спросил мэр. «Филин, ты лучше про оружие спроси», — негромко подсказал Слава. «Верно», — посмотрел на Руслана мэр. «Из оружия что у него с собой было?» Руслан лихорадочно соображал. Палача он видел с калашниковыми, такими же, как и у всех. «А зачем они спрашивают? У Сергея было особое оружие, охотничье ружье. Вряд ли слишком громоздкое. А дробовик, как у него. Но он не видел тут ни одного охотника с таким оружием. Или палач забрал его пушку?» Дробовик в омут с головой нырнул Руслан и, видя, как спало напряжение с лиц собеседников, уверенно добавил. «Как мой? Один в один. Или это и есть мой?» Филин не ответил, только переглянулся с отцом Славой, который чуть заметно кивнул. Судя по их лицам, теперь обоих мужчин занимали совсем другие мысли. С потери палача город опять вернулся к состоянию, в котором пребывал 10 лет назад. Если демон не найдет в четверг посредника жертвой на привычном месте, неизвестно, как он себя поведет. И что будет с городом, и его жителями, и что будет с властью мэра, если ситуация резко изменится. Когда Руслан пришел к выводу, чтобы представители власти осознали последствия грозящей катастрофы, он решил, что пора вмешаться и подсказать лучший из возможных вариантов. «Я могу водить жертву вместо палача». Сначала и Филин, и отец Слава пропустили его слова мимо ушей. Потом, когда до них дошло, первым опомнился Слава. «Вместо палача? Ты в своем уме? С чего ты решил, что демон тебя не сожрет?» «С того, что мне палач сказал», — ответил Руслан. «Мы с ним по дороге разговаривали, пока его не сожрали. Он не знает, почему именно его выбрал демон, и считает, что посредником может быть любой человек. Я готов рискнуть». Руслан не особо врал. То, что Сергей Палач именно так и считает, ему сказала Ира. Да и не было в Сереге чего-то такого особенного, отличающего его от других. Возвращение палача в город Руслан не боялся. Во-первых, желающих занять его место не найдется. Во-вторых, и Филин, и отец Слава будут просто счастливы, если в городе появится человек, способный заменить палача. Ну, а в-третьих, Сергей элементарно мог сгинуть в Лисинске, или куда они там еще собрались. Будь иначе, он вернулся бы сырый обратно в Уральск, а не стал бы рисковать шкурой и освобождать Руслана. Руслан решил, что стоит рискнуть, когда палач отправил его к Ире, да еще и мимоходом оскорбив. Если занять место посредника, о будущем можно и не беспокоиться. О том, что демон не станет с ним разговаривать, Руслан старался и не думать. Если уж сам палач считает, что на его месте может оказаться любой человек, то о чем еще беспокоиться? И врать он не мог. Этот дурак любит Иру, не стал бы ее обманывать. Единственное, что смущало Руслана, это сама возможность думать, не говоря уже об осмысленных действиях в присутствии демона. Его собственный опыт ограничивался редкими пролетами слуги сатаны над деревней. Сам Руслан в эти мгновения словно сходил с ума. Насколько он знал, примерно то же самое испытывали и все остальные люди. Руслан спрашивал и раньше, и у Иры, когда они вошли в Лисинск. Все терялись в присутствии демона, словно у них выключали мозг. По словам Иры, палач точно так же реагировал на посланца сатаны. Испытывал страх, утрачивал саму возможность думать. Но якобы демон сам давал палачу слабину, что можно было общаться. Ну, еще и дел привычки. Руслан рассудил, что если справился подросток, каким начал работу посредника палач, то и он справится. Свидание с демоном длится, если считать с дорогу туда и обратно, не более часа. Невеликая плата за обеспеченную жизнь и совершенно особое положение в городе. Все, что случилось с Русланом за последнюю неделю, стало толчком к принятию этого решения. Сначала Дима пес, на его глазах разорвавший пузо, потом то, что осталось от семи вырви глаза. Все это показывало, как непрочно и шатко положение любого человека. Каждый зависит только от того, насколько он везучий. Даже жизнь в городе, которая, как казалось, для пришлых заказана, была лишь отсрочкой неизбежного. Ира просветила его на этот счет, рассказав, что два или три туриста, сумевшие за 10 лет поселиться в городе, очень быстро вытянули счастливый билетик в этой жеребьевке. «Придурок!» — коротко бросил Филин Руслан и грузно поднялся, отодвинув стул. Он кивнул отцу Славе. «Пошли! Нечего тут рассусоливать. Нужно думать, что дальше делать». Они вышли, но Руслан не отчаивался. Если он все правильно рассчитал, скоро он опять встретится с мэром. Сначала его отвели обратно в контейнер. Но уже через час Руслан понял, что выиграл. Первым сигналом послужила бутылка воды и большая миска пшенной каши с вареной зайчатиной. Он не успел доесть, как дверь в контейнер опять открылась. И, недовольный своей ролью обслуги, Семен принес дымящуюся кружку чая, да еще с сахаром. Второго охранника рядом не было, а Семен перестал сбрасывать автомат с плеча. К мэру его привели после обеда. По знаку Филина Семен, оставив Руслана, развернулся и ушел, прикрыв за собой дверь. Он опять остался наедине с мэром и отцом Славой. Но теперь они были настроены доброжелательно. «Ну, мы тут подумали и решили, что ты неплохо придумал стать посредником», — начал отец Слава. «И других желающих не нашлось?» — усмехнулся Руслан. «Зачем ты так?» — мягко спросил отец Слава. «Других мы не искали. Да если ты прав, то нам лучше, чтобы чужой человек на этой должности был. Чтоб не пожалел кого. И это тоже». «Ну, за меня не беспокойтесь», — прищурился Руслан. «Я не пожалею». «Вот и славно», — потер руками Филин. «Считай, что договорились. Сегодня и попробуешь». «Сегодня?» — сглотнул Руслан. «А чё тянуть?» — мягко улыбнулся отец Слава. «Народ-то уже прознал, что Сережа из города ушел. А людишки-то, это такое дело. Слышу звон, да не знаю, где он. В общем, нужно успокоить горожан. К тому же демон как раз сегодня вернулся». Руслан почувствовал, что тело цепенеет, а в голове забухали молоты. Почему-то была у него надежда, что или демон исчезнет куда-нибудь, или еще что. А с трудом проглотил он комок в горле. «Когда идти? Четверг, как обычно? А жертву уже выбрали? Кто он? Или баба?» «Тю!» — протянул Филин. В его голосе Руслан услышал насмешку. «Ты не спеши. Сначала нужно просто так сходить, договориться, а потом уже и жертву поведешь. Эй, понял меня? Что-то плохо ты выглядишь». «Нормально, я в порядке. А когда идти?» «Сегодня». Руслан схватил стакан с водой, который ему заботливо пододвинул отец Слава. Он пил, гулко глотая, закинув голову так, что струйка воды стекали с обоих сторон рта и катились по заросшей щетиной жилистой шеи. Руслан оторвался от стакана и осторожно поставил его на стол. Две пары глаз внимательно следили за каждым его движением. Тут ему вдруг пришло в голову то, что раньше как-то ускользало мимо его внимания. Альтернативы-то нет. У него всего две возможные роли – посредника или жертвы. Так что выбор прост и понятен. Когда это дошло до него, он сразу успокоился. Мелькнула еще мысль о том, что можно вернуться обратно. Но когда он представил, что снова придется оказаться одному в лесу, вспомнил свое место на двухъярусном топчине в школе, решимости прибавилось. «Я готов». «Вот и отлично», — искренне обрадовался отец Слава. «Тогда сейчас отдыхай, а через пару часов можно будет идти. Сережа всегда вечером часов 6-7 ходил». «Точно», — кивнул Филин. «И тебе так же надо. Зачем его лишний раз раздражать?» Руслан молча кивнул. «Ты сейчас иди. А когда нужно будет, Семен тебя выпустит». «Выпустит?» — переспросил Руслан. «А ты как хотел», — прищурился Филин. «Без обид. Ну, пока суд да дело, посидишь под замком. А вот когда кажешь, что демон берет тебя в посредники, тогда мы к тебе со всем нашим уважением. Боитесь, что я убегу? Ну, не то чтобы сильно боимся, — усмехнулся Филин. Но опасаемся, да. Мало ли что тебе в голову взбредет. Ладно, понятно все. Только в контейнер я больше не сяду. Или сами к демону идите. Не переживай, все будет по-человечески. Семен! На окрик Филина вошел охранник. В подвал его сведи, пусть там посидит. Понял? Запри его и позови упыря ко мне. Сделаю. Семен кивнул Руслану и вывел его из кабинета. Они вышли из здания мэрии и под любопытными взглядами горожан завернули за угол. Вроде тот же парень, услышал Руслан, как одна женщина в рваной кофте толкнула другую. Крепкую, налитую, как яблоко, бабенку с блудливыми глазами, бесстыдно пялящуюся на пленника. Тот, протянула товарка, играя живыми карими глазами. Семен толкнул спину замешкавшегося Руслана и повел его вдоль торца здания, пока еще раз не завернули. Они спустились в цокольный этаж и остановились посредине длинного коридора. Семен, сделав Руславу знак не двигаться, крикнул в правый коридор, где светился фонарь над дальней дверью. «Антон Владимирович! Чё надо? Кто это?» Тут же отозвался старческий голос. В пустом коридоре каждый звук раздавался очень громко, отражаясь эхом от стен. «Семен это! Меня Геннадий Иванович послал! Комната для туриста нужна!» «Чего орешь?» — спросил старик, выглянув из коридора. У него был огромный нос и оттопыренные уши, издалека делавшие его похожим на сказочное злобное существо. Когда он подошел, Руслан увидел, что у него сморщенная, как печеное яблоко, кожа и маленькие слезящиеся красные глазки, которыми он чуть не прожег в Руслане две маленькие дырочки, с такой ненавистью стали глянул на пришедшего. «Комнату?» – просипел он и махнул свободной рукой. Другой унес керосиновую лампу, скрученную до минимума, так что в коридоре едва ли было что-то видно дальше 3 метра. Старик прошаркал по коридору, миновав несколько одинаковых дверей по обоим сторонам, и открыл маленькую комнатушку, скорее каморку. Руслан вошел вовнутрь и увидел узкий деревянный топчан с голыми досками. Больше в комнате ничего не было. Из маленького окна, скорее отдушины, расположенной под самым потолком, в помещение попадало немного света. Не успел Руслан как следует осмотреться, как за спиной лязгнула дверь и щелкнул замок. «Вам Геннадий Иванович велел к нему подняться», — голос Семена глухо звучал из-за двери. «Ладно, схожу. Ты вот что, будь тут, никуда не уходи, понял? Ну, если кто придет, стреляй без предупреждения». Руслан не сразу понял, что хозяин подземелья так шутит, пока не услышал сдавленный смешок Семена. Стало тихо. Руслан лег на кровать и постарался выкинуть из головы все мысли. Но, конечно, не смог. Если говорят, что демон не идет ни в какое сравнение с чертовым псом, что ждет его? Господи, зачем он ввязался во все это? Наверное, он задремал, потому что очнулся, когда дверь опять заскрипела. В комнату втиснулся давешний старикашка и поставил на пол перед дверью глухо звякнувшую железную миску и пол-литровую бутылку, заткнутую выстроганной деревяшкой. «Передачка! Хе-хе-хе!» – прошамкал дед и мерзко усмехнулся. «Подарок начальства!» Он вышел, петя задом и уже закрывая дверь, но так, чтобы Руслан услышал, пробормотал. «Последнее, может быть!» Класснул замок, и Руслан опять остался один. Он встал и поднял с пола принесенное стариком. В миске была вся та же каша, на этот раз рисовая и копченая зайчатина. Руслан вытащил пробку из бутылки и понюхал. В нос ударил знакомый запах, разве что без привычной сивушной примеси. Надо же! Настоящую водку пьют буржуи! Руслан закинул голову и влил себе в рот несколько глотков спиртного. По горлу прокатилась горячая волна, он принялся торопливо закусывать, пихая в рот куски теплого мяса. От голода ли, то ли от чувства смертельной опасности и жалости к себе, но он очень быстро пьянел. Его не покидало чувство, что в нем сейчас сидят 2 человека. Один, пьяный, радуется тому, что можно ни о чем не думать. Второй словно смотрит на первого со стороны и понимает, что все это обман, что есть что-то, ради чего тот и напился. Он успел допить водку и лениво ковырял ложкой в тарелке, когда за ним пришли. Дверь открылась, и на пороге появился Семен. «Все, время! Пошли!» Руслан встал, пошатываясь, и пошел на свет. Он плохо соображал и сосредоточился на том, что делать то, что ему говорит Семен. Они вышли из здания и направились в сторону завода, но не через площадь, а в обход. Семен провел его дворами в заброшенный частный сектор, потом они свернули, обойдя большие куски обработанных огородов на месте бывшего городского парка, и вышли в микрорайон 5-этажек. Для Руслана, незнакомого с городом, все дома казались одинаковыми, но скоро он сообразил, что они идут параллельно главному шоссе, пересекающему город с юга на север. Уже на выходе из города, когда Руслан увидел в просвете между домами табличку с надписью «Уральск», Семен вывел его на нужную улицу. У дорожного знака их ждал невысокий мужчина в таком же, как у Семена, камуфляже. Только у него не было автомата, а чуть в стороне маячил еще один охотник, как видно, охранник-начальник. Мужик кивнул, пригладив жидкие усики, и глух сказал: «В общем так, это чтобы ты не вздумал свалить раньше времени или вдруг придумаешь заблудиться. Вон, на том доме», — ткнул он пальцем в сторону крайней пятиэтажки, — «сидит мой человек со снайперкой. Дорога просматривается до ворот и дальше, метров на 300 вперед, так что лучше сделай то, на что подписался, понял?» Мужчина заглянул Руслану в лицо, хлопнул по плечу и сунул ему в руки бутылку, ловко выдернув затычку из скрученного полиэтиленового пакета. «Держи и давай, двигай потихоньку». Руслан глянул на зеленого стекла бутылку без этикетки и отхлебнул. Водка показалась пресной, без вкуса. Руслан сделал несколько глотков и оттолкнул мужчину в сторону. Пошатываясь, он двинулся вперед, старательно обходя камни и ямы, то и дело попадающиеся на его пути. Отойдя на 20 метров, он остановился и развернулся обратно. «Да имел я вас всех, поняли?» — крикнул он трем мужчинам, неподвижно застывшим возле знака «Уральск». «Уроды, блин! Ну что вылупились? А то пошли за мной, а! Ха!» Ему вдруг стало смешно от того, что они по-прежнему серьезно смотрят на него, не отрываясь, и от осознания того, что кто-то держит его постоянно на мушке. Руслан показал на всякий случай средний палец в сторону пятиэтажек, неловко станцевал пару оскорбительных, на его взгляд, коленц, повернулся и пошел в сторону завода. Водка кончилась на полдороги, но странно, чем больше он пил, тем трезвее становился. Когда впереди показался арка ворот, затянутая поверху проволочной сеткой с металлическими буквами «Уральский механический завод», голова стала ясной и чистой, как капля дождевой воды. Руслан почувствовал взгляд снайпера, прикованный к затылку, и поежился. Он нервно оглянулся и прибавил шаг. Поняв, куда спешит, рассмеялся и пошел медленнее. А может, сделать проще? Просто пройти мимо ворот. Так, по крайней мере, все кончится очень быстро. «Да фиг вам всем!» Руслан зло усмехнулся. Не для того он проделал такой путь, чтобы теперь сдохнуть, как собака. Раз он решился, значит, сильный. А сильных никто не трогает. Палача вон не тронул демон, и ему, Руслану, ничего не будет. Только бы голова соображала, чтобы осталась возможность ответить. Когда до ворот оставалось 50 метров, до ушей донеслись звуки, от которых у Руслана зашевелились волосы на голове. Слышался металлический лязг и скрежет, как будто несколько молотов билось одновременно по листам жести, пробивая в них дыры. Скрипели десятки несмазанных дверных петель, звенели тонко, вплетая высокие ноты в общий гул стальные колокола. Но все это меркло по сравнению с жутким воем, тоном и воплями нескольких существ. Они не умолкали ни на секунду. Руслан слышал только, как иногда самые голосистые переводили на секунду дыхание, чтобы наполнить легкие и опять зайти в страшном крике. Каждый шаг давался с огромным трудом, но он, стиснув зубы, передвигал ноги и все шел и шел вперед. Иногда Руслан вздрагивал, когда в этой дикой какофонии звуков прорывался вдруг жалобный собачий лай, такой знакомый еще с детства и оттого еще более страшный. В воротах, когда он только прошел развороченную будку вахтера, его накрыло тем мороком, которым посланцы сатаны лишают своих жертв воли и вообще способности соображать. И опять он ощутил уже знакомое воздействие, когда кажется, что единственная цель в твоей жизни – лечь и умереть. А еще лучше добраться прямо до пасти твари и дать себя разорвать, чувствуя при этом, что твоя жизнь прошла не зря. Но сегодня все было не так. То ли от выпитой водки, то ли от того, что твари сами терпели невыносимые муки. Но Руслан чувствовал себя почти нормально. Вернее, ненормально в полном смысле этого слова. Сознание мутилось, картинка перед глазами словно распадалась на отдельные части, а ощущения перескочили на какой-то другой, до сего дня неизвестный уровень. Он теперь видел не так, как привык, а словно пазл собирал. Вот полоска неба, не с тысячей оттенков, как обычно, а просто ровная серая поверхность без объема. Ниже дорога, такая же плоская, двухмерная, как небо. Зато между ними глаза выхватывали отдельные объекты, которые казались нереально прекрасными и наполненными глубоким смыслом. Трава, странно звенящая на ветру, коробки цехов, похожие на большую непонятную игру. Камни, валяющиеся в прошлой жизни беспорядки, теперь светятся теплым красным цветом и составляют сложную гармонию, порядочивая мироустройство. Воздух стал видимым, состоящим из прозрачных кристалликов, и чуть горчил. Руслан словно продирался сквозь образы, смыслы, а их становилось все больше, и с каждым шагом добавлял себе новую ступень сложности. Казалось, через мгновение мозг не выдержит, сбунтуется, отказываясь воспринимать окружающее настолько прекрасным и сложным. Но Руслан делал следующий шаг, уже начиная находить во всем этом, если не удовольствие, то странное удовлетворение от самого процесса познания привычного мира с другой, незнакомой стороны. Ворота нужного цеха были распахнуты настежь. Вернее, Руслан воспринимал их просто как черный провал с огненными всполохами внутри. Появились, навалились разом запахи. Дым горелой резины, смрад гниющей плоти, какая-то незнакомая мерзкая вонь, от которой начала болеть голова и заложила уши. Глаза выхватили висящий в пустоте двухметровый кусок рельса. Руслан не успел удивиться, как увидел рядом железный молот на длинной деревянной ручке. Чем ближе он подходил, тем громче завывали и бесновались твари в глубине цеха. Руслану уже было все равно. Сейчас весь мир сосредоточился на куске стали на цепи, да на кувалде, лежащей рядом. Подойдя вплотную, он увидел на рельсе вмятины от ударов. Некоторые из них были старыми, успевшими покрыться красной ржавчиной. Несколько следов еще блестели металлом. Теперь все стало просто и понятно. Руслан ухватил молот с двумя руками за конец ручки и отвел в сторону. Чувствуя радость от того, что не надо сдерживаться, чуть присел и с хаканьем, с оттяжечкой, двинул стальной болванкой по рельсу так, что он на мгновение исчез из вида. Раздался громкий заунывный звук, заглушивший на мгновение все остальное и вызывавший новый взрыв негодования обитателей этого страшного места. Руслан отбросил кувалду в сторону и выпрямился, с надеждой глядя в провал ворот второго цеха.